Естественно, я, не без гордости, добавлял он. Изредка в «Национале» появлялся маститый Алексей Николаевич Толстой. И тогда к его столику пристраивались многочисленные почитатели и, затаив дыхание, слушали блестящие устные рассказы и воспоминания знаменитого писателя, выдаваемые им с необычайным актерским мастерством. Склонение. Нас было четверо и так далее. «Господа», — сказал Виктор Ефимович Чардов, подойдя к нашему столику, — старомодное обращение, это произносимое иронически, с подчеркнуто барственной интонацией, было принято в кругу аборигенов. «Господа, я обращаюсь к вам, мастерам культуры. Ну-ка, ответьте мне, как склоняется имя Еремей? Ну, я жду». Мы спокойно и выжидательно молчали, зная, что Ардов не выдержит и тут же расколется. «А это так», — немедленно сообщил он, ликуя, — «Яремей». «Ты — Мафей, он — Уфри, мы — Трофан, вы — Кентий, он — Нисим», и торжествующе захохотал. Мы сидели, не сговариваясь, с каменными лицами. «Ну и что?» — вяло отозвался Светлов. «Эк, невидель. Так можно что угодно просклонять, хотя бы фамилии писателей. Вот, например, я — Сенский, ты — Ханов, он — Токольский, мы — Халков, вы — Шневский, они — Симов». «Правильно, неправильно. Нельзя!» — воскликнул Ардов. «Правильно, Анисимов. А у тебя О вместо А. А твое И вместо И можно?» — спросил Светлов. Ардов промолчал. «Давайте-ка я попробую с художниками», — сказал Олеша. «Значит так. Я — Кулов, ты — Шлер, он — Токольский, мы — Кальянджело, вы — Васкес, они — Симов». «Нельзя, нельзя!» — запротестовал Ардов. «Какой еще там второй он — Токольский? Ведь был только что у писателей». «А это знаменитый скульптор, родственник предыдущего, надо бы знать, юноша!» — снисходительно упрекнул Олеша Ардова, своего почти ровесника. «А что это за художник Анисимов?» — заинтересовались мы впервые, слышим. «О, вы все профаны! Это гениальный мастер с мировым именем. У нас он, увы, не признан. Живет в Сольвычегодске, можете проверить», — вдохновенно соврал Олеша, судорожно защищая придуманного им Анисимова. «Умер совсем молодым от туберкулеза ногтей во время февральской революции», — неосмотрительно добавил он. Ардов недовольно поморщился и пожал плечами. «А что, если попробовать с животными?» — робко высунулся я. «Ягуар, тигр, он датра, мы дведь, вы дмедь», — вставил Светлов. «Они, они, они», — мучился я. «Анисимов!» — радостно и одновременно вскричали все, включая Ардова. Неизменный Веня Рискинд тихо спал и, возможно, видел во сне неуютный зал центрального телеграфа, и наши веселые возгласы оборачивались для него сухими сообщениями междугородной телефонистки «Ваш номер в Минусинске заменен». Никого, никого из них уже нет на свете. А ведь, казалось бы, совсем недавно, нет, впрочем, уже довольно давно. «Крашеный блондин». В 1939 году после выхода на экраны фильма «Истребители» Марк Бернес стал всенародно знаменитым и любимым артистом. Как-то мы с поэтом Михаилом Светловым сидели в кафе «Национале», я рассказывал Мише, как влюблен в его поэзию Бернес, как мечтает спеть песню на его стихи, как он уговаривал меня написать музыку на «Гренаду» или к любому другому стихотворению. Светлов в кино ходил редко, Бернеса не видел, не знал и вообще ничего о нем ранее не слыхал. Но, видимо, был польщен таким отношением к своей работе. А я вдруг неожиданно увидел Марка, сидящего поодаль у окна. «Смотрите, Миша, какое совпадение. Вот вам и сам Бернес. Это вон тот крашеный блондин? Он самый». Светлов встал, неторопливо подошел к столику Марка. Тот, утомленный, свалившийся на него славой, лениво поднял глаза и спросил: «Вы, конечно, насчет автографа?» Светлов согласно кивнул. Бернес достал из заготовленной на всякий случай пачки одну из своих фотографий и собрался уже подписать, но Светлов сказал: «Нет, вы меня не поняли. Это я хочу дать вам свой автограф», и расписался на своей, вынутой из кармана книжке. Потом они подружились, но общей песни так и не получилось. Вообще жизнь не удалась. Письмо Зощенко. Уже не в Санкт-Петербурге, но еще не в Ленинграде, а стало быть, в Петрограде, в далеком 23-м году, я, будучи маленьким школьником, познакомился в доме Леонида Осиповича Утесова со знаменитым писателем, большим другом Леонида Осиповича Михаилом Михайловичем Зощенко. 1957 году, с наслаждением перечитав все его книги из моей библиотеки, думаю, что в ней его произведения представлены полностью, я написал ему восторженное письмо и получил ответ, поразивший меня строгим, резко критическим отношением писателя к своему творчеству, что не так уж часто встречается среди известных литераторов и деятелей искусств. Вот это его письмо. «Дорогой Никита, письмецо ваше получил. Спасибо за хорошие слова. Однако скажу без